Глава 5. «Добрый день, лорды», — сказала Клариса, влетая в ректорский кабинет с утра пораньше. Лорд Рикошет и Магарыч, спокойно пьющие чай в кабинете, воззрелись на нее с интересом. Завхоз привстал и изобразил церемонный поклон, а ректор на правах хозяина отложил булочку. «У меня тут стихи. Сразу предупреждаю, они не мои. Можно сказать, что это улика». Дознавательница хотела добавить, которая свидетельствует о царящем в Академии разврате, но сдержалась. «Зачитывайте, Клариса», — обреченно сказал Рикошет. Дознавательница достала блокнот и принялась с выражением декламировать стих влюбленной девицы. В глазах лордов отразилось страдание, даже у Магарыча. Хотя Клариса и сама страдала, поэзия утомляла ее больше уроков. «Мы встретимся с тобой на этом плато, любимый, дорогой...» «Как вы думаете, кто это может быть?» «Можно взглянуть? Я плохо воспринимаю на слух», — сказал Магарыч. Клариса подумала, не стоит ли попросить у ректора лист бумаги и переписать шедевр, но потом решила с этим делом не возиться и протянула завхозу блокнот. «На патологоанатома не обращайте внимания», — сказала она. «Этот стихотворный триумф драматургии обнаружился у меня под кроватью. Кстати, может, вы вспомните, что за девица жила у меня раньше и в кого она была влюблена? Есть идеи?» Идей не было. Магарыч бормотал последние строфы, явно пытаясь забыть о патологоанатоме, а Рикошет перебирал списки студентов. «Мне кажется, раньше в вашей комнате жила девица Альбиона с 4-го курса», — сказал, наконец, завхоз. «Ее переселили после попытки свести счеты с жизнью, наевшись ядовитых растений. Но вы лучше спросите у коменданта женского корпуса». «А вы не знаете, в кого она была влюблена, эта девица? Если она, конечно, еще девица». «Леди Клариса!» — вскочил Рикошет. «Может, вы перестанете после упоминания каждой студентки моей академии добавлять, если она еще девица?» «А что поделать, если мы только таких и обсуждаем?» — примирительно сказала дознавательница. Сегодня она не была настроена препираться, тем более ректор в чем-то был прав. Лорд Рикошет опустил глаза в картотеку, а Магарыч хмыкнул и полез в ректорский шкаф за чашкой для Кларисы, ворча при этом, что когда в Академии учились только лорды, ничего подобного и в помине не было. «Ты просто об этом не знаешь, Магарыч», — с той же грустью сказал Рикошет. «Уверяю тебя, лучше лорды и леди, чем лорды и лорды. Леди Клариса, перестаньте так улыбаться!» «Что, леди Клариса?» — буркнула дознавательница, пряча улыбку. «Я просто подумала, как здорово, что мне не пришлось ничего расследовать в те интересные времена. Ну, лорды, вы нашли что-нибудь или вам тоже патологоанатом мешает?» Магарыч вернул Кларисе блокнот и грустно констатировал очевидное. «Судя по описанию, тут или лорд Агри, или ты, Рикошет. Но вы, к сожалению...» «К счастью, Магарыч, к счастью!» — воскликнул ректор. «Не рифмуетесь с плато». «Не рифмуется, да», — с сожалением сказала Клариса, стирая с блокнота чужие отпечатки пальцев. «Весь вечер пробовала багрового демона им...» «Тише!» — строго сказал Рикошет. «Я, кажется, подобрал». «Леди Клариса, прошу блокнот». Он торжествующе взмахнул чьим-то личным делом, закрыл картотеку, взял блокнот и зачитал. «Мы встретились с тобой на этом плато, любимый дорогой Ародион Эльгатро». «А он блондин?» — уточнила Клариса, снова стирая с блокнота отпечатки, теперь уже ректорские. «Да, леди Клариса, лорд Ародион — это тот самый роковой блондин с 5-го курса, по которому сохнет та половина Академии, которая не сохнет по мне». «Самокритично, лорд-ректор», — оценила Клариса, записывая нового подозреваемого. «Регалион, Ародион. Как бы не запутаться в этих лордах?» «Не запутайтесь. Регалион — роковой длинноволосый брюнет, а Ародион — роковой длинноволосый блондин. На любой, так сказать, вкус». Какое-то время они обсуждали нового подозреваемого. К сожалению, ни лорд Рикошет, ни тем более держащийся в стороне от амурных дел Магарыч не могли сказать, общался ли роковой блондин с Жанной Адейра-Ора. Только Клариса все равно считала, что молодого лорда нужно проверить. Пусть он и не совсем подходит под критерии Жанны, он не обременен несчастной любовью и вполне мог соблазнить бедняжку, хоть и блондин. Лорд Рикошет, конечно, принялся рассказывать, что Ародиона или Гатро не мог, но Клариса не обратила на это внимания. «Кстати, лорд Регалеон выразил готовность встретиться с вами, леди Клариса», — сообщил Магарыч, когда тема лорда Ародиона была исчерпана. «Он приглашает вас на ужин в таверну. Тут есть одна неподалеку от деревни. Нейтральная территория». Клариса уже разобралась, что нейтральной территорией Магарыч называет любую местность, до которой не дотягивая заклинание драконьей цепи. Тем не менее, дознавательница не имела ни малейшего желания идти в таверну на ночь глядя и общаться там с подозрительным лордом. «Не могу. У меня уже запланирован ужин с Осей, леди Маргарет и леди Данной», — без малейшего сожаления сообщила она. «И потом, меня как-то не привлекает перспектива бродить вокруг Академии по ночам с риском попасть в лапы суровому завхозу и получить нотацию за нарушение правил». Магарыч на этом месте скривился так, будто ему сообщили о визите крылатого короля. «А приехать в Академию Регалеон не может?» «Не может», — развел руками завхоз. «Он опасается, что Рикошет реализует свою угрозу и спустит его с главной лестницы могучим пинком. Я со своей стороны могу предложить вам встретиться в Драконьем каньоне. Вы же все равно планируете осматривать место преступления». Предложение было заманчивым. Преподавание отнимало у Кларисы ужасно много времени. Тратить его на то, чтобы сходить в таверну, не хотелось, хотя дознавательница и понимала, что рано или поздно идти туда придется. Поэтому она решила, что будет неплохо сначала осмотреть каньон, а потом прямо там же пообщаться с лордом Регалеоном. Но тут была одна проблема. «А он согласится?» — с сомнением уточнила леди Клариса. «А то, если учитывать, что он удирал от вас Рикошет без штанов...» Но не успела дознавательница поделиться своими сомнениями насчет боевого духа лорда Регалеона, как дверь открылась, и в кабинете показался любопытный нос лорда Грайси. У него явно было какое-то чутье насчет чужих штанов. «Леди Клариса!» — ужаснулся преподаватель манер. «Что вы делаете в кабинете с двумя лордами?» Он сказал это с таким видом, как будто по выходу из кабинета крылатый король должен был немедленно лишить Кларису наследства за разврат. Неудивительно, что дознавательница закатила глаза. Рикошет поперхнулся, и даже Магарыч нервно схватился за цепочку материализованного заклинания драконьей цепи, болтающейся поверх камзола. Клариса уже собралась сообщить лорду Грайси, сколько приспешников багрового демона влезут ему в задницу, но ректор предупредительно пнул ее по ножке стула. «Грайси, я все же не зря вернул тебя на манеры», — с неудовольствием сказал Рикошет. «Приятно посмотреть, как ты борешься за нравственность в Академии. Ты по делу?» «Буквально на 2 минуты», — сладко улыбнулся лорд. Он разместился на стуле слева от Кларисы, разложил свои документы на ректорском столе и принялся рассказывать про учебные планы, безнадежно проваленные лордом Агри в предыдущие месяцы преподавания манер. «Я, пожалуй, пойду», — сказала дознавательница, забирая со стола личное дело рокового блондина, чтобы оно не затерялось среди документов Грайси. «Я тоже». Они с завхозом вышли, коварно оставив Рикошета на растерзание лорду Грайси. «Лорд Магарыч, ваше предложение насчет лорда Регалеона еще в силе?» — вспомнила Клариса. «Сможете вызвать его в каньон после обеда?» «Я скажу, что вы не можете позволить себе бродить по тавернам с незнакомыми лордами», — решил Магарыч. «Скажу, что такое поведение не подобает леди. Он вас не видел и ничего не заподозрит». Клариса прищурилась, прикидывая, воспринимать последнюю фразу как оскорбление или как замысловатый комплимент. Определить это по выражению лица завхоза было весьма затруднительно. «Договорились. А, стойте, еще вопрос», — спохватилась Клариса. «Я тут хочу проверить одну любопытную теорию, и для этого нужно вернуться к Регалеону и его шта... Ага!» Теория с блеском подтвердилась. Из кабинета ректора высунулся лорд Грайси. Дознавательница прикрылась личным делом, скрывая торжествующую улыбку, и преподаватель манер окинул Кларису завхозом подозрительным взглядом. «Прошу прощения, лорды, я только что вспомнила, что у меня занятие через 15 минут», — сказала Клариса. Магарыч взглянул на нее с легким недоумением и, церемонно поклонившись, ушел куда-то в сторону мужского корпуса, Грейси тоже поклонился и прикрыл за собой двери ректорского кабинета. Кларисса взглянула на настенные часы и поспешила к себе. Неприязнь лорда Грейси была ей в целом понятна. В последнее время дознавательница не сомневалась, что раздражает преподавателя манер не только самим фактом своего существования, но и тем, что занимает его любимую должность преподавателя права, что было странно, потому что Кларисса не собиралась преподавать дольше, чем будет необходимо для расследования. «Багрового демона тебе в задницу, Грейси!» — мстительно подумала дознавательница, занося в блокнот такую потрясающую претензию, как «Что вы делаете в кабинете с двумя лордами?» Теперь Грейси, как видно, решил пилить ее за манеры наравне с рикошетом. Если возмущение ректора было искренним, то от поведения Грейси за версту несло драконьим снобизмом. Так, может, стоило сделать его подозрения чуть более обоснованными? «Надеюсь, лорд Магарыч не будет сердиться». Кларисса вытащила из вазы вчерашнюю розу, обрезала стебель, аккуратно вставила цветок в прическу и пошла на занятия.